Канал Булак. Канал Булак — уникальный историко-инженерный объект Казани, который на протяжении более трех веков служит не только важной частью городской инфраструктуры, но и живым свидетельством развития города, его экономической и культурной жизни. Этот искусственный водоем, протянувшийся примерно на 1,5 километра, соединяет озеро Нижний Кабан с рекой Казанкой, играя ключевую роль в регулировании водного баланса и обеспечении транспортных связей в центральной части города. История Булака начинается в 1722 году, когда по указу Петра I в Казани была предпринята масштабная работа по осушению болотистой местности и стабилизации уровня воды в озере Кабан, которая в те времена часто выходила из берегов, затапливая прилегающие территории. Строительство канала велось вручную, с привлечением солдат и местных жителей, в условиях значительных трудностей. Этот процесс занял несколько лет, но результат превзошел ожидания. Канал не только улучшил гидрологическую ситуацию, но и стал важным транспортным путем, по которому осуществлялась доставка товаров и грузов вглубь города. Вскоре вдоль берегов Булака начали появляться склады, мастерские, торговые лавки и жилые дома, что сделало этот район центром коммерческой активности. До начала 20 века по каналу активно курсировали лодки и баржи, перевозившие продукцию с пристани Нижнего Кабана в различные части Казани. Особенно оживленной была жизнь на канале во время ярмарок и торговых сезонов. Берега наполнялись телегами, торговыми рядами и временными причалами. А близлежащие улицы — Татарская, Пушкина, Мусы-Джалиля — становились главными артериями городской торговли. Недалеко от устья канала, на пересечении улиц Баумана и Татарстанской, установлена скульптурная композиция «Казань — город мира», объединяющая образы Востока и Запада, исламской и христианской культур, что символизирует дух города, где традиции и современность идут рука об руку. Помимо своей утилитарной функции, Булак с самого начала обладал и эстетическим значением. Деревянные и каменные мостики, декоративные фонари и зеленые насаждения вдоль берегов создавали живописный городской пейзаж, который привлекал жителей и гостей города для прогулок и отдыха. Этот водный коридор стал одним из самых красивых и узнаваемых уголков дореволюционной Казани. В 20 веке канал неоднократно подвергался реконструкциям. В 1930-х годах его русла были частично перекрыты. Берега укреплены бетонными конструкциями, проложены новые мосты, что позволило адаптировать Булак к изменившимся требованиям городской инфраструктуры. Однако к 1970 годам канал оказался сильно загрязнен и пришел в запустение, утратив прежние привлекательность и функциональность. Возрождение Булака началось в начале 2000-х годов в рамках масштабной программы благоустройства исторического центра Казани. Были восстановлены ограды, отреставрированы мосты, проложены современные пешеходные и велосипедные дорожки, установлено качественное освещение. Эти меры вернули каналу статус важной городской зоны отдыха и культурного пространства, сделав его привлекательным для жителей и туристов. Архитектурное окружение канала представляет собой ценный исторический пласт. Вдоль его берегов сохранились здания XIX – начала XX века, многие из которых сегодня занимают культурные учреждения, кафе, административные офисы. Особого внимания заслуживает дом купца Халитова, яркий пример городской застройки начала XX века, а также особняки на улице Пушкина, выполненные в стилях модерн и эклектика. Таким образом, Булак можно рассматривать как музей под открытым небом, где отражена эволюция городской архитектуры и социального быта. Прогулка вдоль Булака — это возможность прочувствовать пульс Казани, окунуться в атмосферу живого города. Летом здесь часто проводятся ярмарки, выставки, выступления уличных музыкантов и артистов. Множество кафе и арт-пространств вдоль канала создают непринужденную и творческую атмосферу. Вечером включается декоративное освещение, которое отражается в воде, придавая месту особое настроение. Романтичное, чуть загадочное, словно кадр из фильма. Канал, изначально созданный для регулирования природных процессов, со временем превратился в важную культурную и социальную артерию города. В казанской топонимике и литературе Булак часто упоминается как метафора времени, движения и диалога между прошлым и настоящим.